С 25 по 27 сентября Луна будет находиться в знаке Овен под эгидой 16, 17 и 18 лунных суток. Главным астрособытием этих дней, конечно, будет являться полнолуние. Оно состоится 25 сентября в 5 часов 53 минуты по киевскому времени. А если к этому добавить, что оно произойдет в уникальном энергопотоке осеннего равноденствия, когда звездные весы уравновесили и смешали между собой земные и солнечные энергии созидательной направленности, то предстоящие две недели для многих упорно ищущих свое предназначение или разрешение трудных задач, связанных с успешной и гармоничной самореализацией, могут стать заветной отправной точкой добрых и долгожданных перемен в жизни. Правда, прежде всего это будет касаться тех, кто этим летом не только отогревался у морских берегов, а и нашел время для того, чтобы провести детальный анализ имеющихся возможностей, внести предельную ясность и определенность в деловой и личной сфере, избавиться от того, что мешает собственному развитию, и также тех, кто разработал новые подходы и стратегии своего продвижения, как на личном, так и на социальном уровне, и, конечно, отважился поменять принятые ранее основы личной системы ценностей. Вместе с тем, с неба ничего не упадет и даже не рассчитывайте. От вас потребуется и инициативность, и решительность, и настойчивость, но только в сопровождении осмотрительности, терпения и осторожности, особенно в двойственных ситуациях, чтобы выйти на необходимый вам результат. Об этом предупреждает символ градуса полнолуния, а звучит он так. Человек с мечом в руке проваливается сквозь крышу, застекленную разноцветными стеклами, и указывает на возможную опасность, связанную с опрометчивостью, импульсивностью и поспешностью, избежать которой можно только за счет властвования над своими эмоциями, жесткого контроля над своими действиями и способности смотреть объективно на себя и окружающих. В связи с этим очень кстати падающий квадрат Солнца с Сатурном. Точный аспект в 2 часа 50 минут 26 сентября. Так как именно он может выступить в роли надежного предохранителя от скоропалительных решений, необдуманных поступков и напрасных трат. Тем более, что Солнце-то находится в соединении с Меркурием, который для него выступает в роли возничего и готов предоставить правильную информацию, наладить нужные контакты и связи тем, кто сумеет проявить благоразумие, выдержку и предусмотрительность. Поэтому без крайней необходимости все же именно в эти дни ничего кардинального предпринимать не надо. А вот подумать о перспективах, расшевелить имеющихся и потенциальных партнеров или лиц, в которых вы заинтересованы, вполне возможно. Правда, будет лучше, если конкретные обещания и принятие на себя ответственности или обязательств вы отложите на другие дни. Например, когда Луна будет уже в практичном знаке Телец. Если ваши идеи и предложения подвергнуться обоснованной и даже необоснованной критике, надо воспринять такую ситуацию как учебную и отложить обсуждение, дипломатично взяв время на обдумывание или проработку полученных замечаний. Это совет от квадратуры полнолуния с Сатурном, которая вместе с Солнцем образует напряженную конфигурацию Тау-квадрат. И поскольку на вершине конфигурации стоит Сатурн, то вблизи полнолуния лучше не назначать ответственные выступления или переговоры, не вступать в пререкания с влиятельными людьми, а четко соблюдать субординацию и смиренно принимать претензии. Также ни в коем случае не стоит блефовать или идти ва-банк, к чему может подвигнуть гармоничный аспект к Солнцу первого управителя полнолуния Марса, который находится в соединении с черной луной и заходящим лунным узлом. Это как раз тот случай, когда такой замечательный аспект, как тригон, может выступить в роли провокатора и повлечь за собой серьезные последствия, а то и потери. Запомните, если в эти дни вы не сможете справиться со своими амбициями и желанием во что бы то ни стало доказать свою правоту, то будьте готовы к тому, что вы сами повесите на себя кучу лишних и ненужных обязательств, грозящих стать в очень скором будущем причиной неудач и разочарований. Это в основном связано с тем, что и без того напряженный Марс образует квадратуры с Венерой и Ураном, а в результате мы имеем еще одну конфигурацию Тау-квадрат, но более непредсказуемую и опасную, так как энергетическим центром ее является Марс, и я напоминаю, в соединении с черной луной и заходящим лунным узлом. Под влиянием комбинации этих планет легко можно пойти по ложному пути в обнимку с ошибочными и преждевременными начинаниями, а также немотивированными поступками, которые завяжут все противоречия в такой тугой узел, что потом понадобится много времени и сил, чтобы этот узел развязать. К тому же еще он может оказаться кармическим, так как в этой всей ситуации принимают участие лунные узлы. Но если следовать всем предупреждениям и советам, то эти напряженные дни пройдут, и все очень скоро наладится. Ведь в нашем распоряжении имеется конфигурация храм с участием второго управителя знака Плутона, да еще и на вершине конфигурации. Так что высшее покровительство, поддержка и защита в случае кризисных ситуаций гарантирована. И еще, полнолуние на сей раз приходится на 16-е лунные сутки. Один из символов этих суток – лестница. Так что если соблюдать равновесие между физическим и тонкими телами, действовать обдуманно и не нарушать гармонии мира, то можно подняться на следующую ступеньку своего развития. А если помедитировать на такие символы этих суток, как бабочка и голубь, то можно выйти на причинно-следственные связи тех вопросов или проблем, которые вас волнуют и не дают покоя. Это позволит вам их осознать и найти им благополучное разрешение, чего я всем вам, мои друзья, от всего сердца желаю. Ну, на сегодня у меня все. И я, как всегда, всем вам, мои друзья, также желаю всех благ.